«Давненько мы не переживали такого нападения», – пробормотал Кеннет, оглядывая то, во что превратился первый этаж заведения. «Интересно, сколько их было?» «Двое», – мрачно ответила выбравшаяся из-за барной стойки Арнелла. «Двое?» – удивился старший Нуланд. «Двое», – подтвердила Грик. «Двое», – добавила Колотушка, стряхивая из себя осколки стекла. Девушки не стали проявлять никому ненужный героизм и покинули безопасное место, лишь убедившись, что Дердагентур и Крачен ушли. Но на лестницу за ними не последовали, не дуры. Остались в разгромленном зале и теперь приняли живейшее участие в обсуждении происходящего. «Бомбольера?» – догадался Кеннет. «Да». «Кто?» – громко переспросил Кайл. Взрывом его слегка контузило, в ушах младшего отпрыска звенело, но ему было интересно принимать участие в разговоре, и он не стеснялся переспрашивать ответы. «Да». «Что «да»?» «Бомбольера». Кайл посмотрел на Грик. «Теперь понятно, почему ты не стала с ними связываться». «У меня имеются планы на дальнейшую жизнь». «Почему нас не предупредила?» Хмуро осведомился Кеннет. «Во-первых, потому что не успела», честно ответила Грик. «Во-вторых, не ожидала их здесь увидеть». «Кто это был?» «Я не имею права отвечать на этот вопрос». «Что?» – переспросил младший. «Не хочет говорить». «Слушай, ты...» – начал было Кайл, но остановился, упершись в два недружелюбных взгляда. Брата и Грик. Сделал вид, что подчинился брату и вдруг понял, что имел в виду пухленький коротышка с солидными рекомендациями от верзийского омута, и ляпнул. «Из-за какого-то тухлого недотёпы!» «Какого недотёпы?» – спросила Арнелла. «Из-за моей посылки?» «Да». «Кто это был?» «Он не назвался!» – буркнул Кеннет. «Алхимик!» – вновь не сдержался Кайл. «Носатый?» «Хлипкий и носатый!» «Мерса!» Грик и Эбби переглянулись, после чего Арнелла негромко произнесла. «Вам, ребята, крупно повезло, что он удовлетворился только тем, что забрал своего человека. Поверьте, вы получили самое легкое наказание из всех возможных. Он мог бы перестрелять вас всех и сжечь этот гадюшник дотла». «Ведьма торопился», — предположила Колотушка. «Нужно было взять деньги», — вздохнул Кеннет. «Видимо, да», — согласилась Арнелла. Затем перевела взгляд на мечтающую Аннабель, которая прибыла на первый этаж вместе с младшим Нуландом и закончила. «Мы забираем статую и уходим». «Статую?» — притворно удивился Кайл. «Я не могу явиться к боссу с пустыми руками», — объяснила Арнелла и перевела взгляд на Кеннета. «Пусть уходит», — угрюмо проронил старший сын Нуланда, не глядя на Грик. «Нам достаточно проблем». Вдалеке послышался вой полицейских машин. Столь серьезная перестрелка не могла остаться незамеченной даже в карусели. «Карусель – это особая подача блюд в нашем ресторане», – сообщил официант, почтительно склонив голову. «В центре стола выдружается оригинальная круглая конструкция, на которой установлены тарелки с закусками и соусами. Конструкция подвижная, можно приблизить к себе выбранное блюдо и с легкостью переложить закуску в тарелку. Гостям очень нравится». Ресторан «Вкусная башня» располагался в малом старом городе и считался одним из лучших на Тердане, и при этом прогрессивным, поскольку владельцы постоянно экспериментировали и с подачей, и с рецептами. И обо всех нововведениях официанты докладывали гостям, иногда не задумываясь, нужно ли им об этом знать. «Вряд ли карусель подойдет для одного человека», — улыбнулась Кира. «Совершенно с вами согласен, сеньора», — официант порозовел. «Извините». «Бокал белого намурского и зеленый салат. Вино в ледяной бокал? Разумеется. Официант удалился. Рыжая развернула газету, собираясь просмотреть местные новости, как вдруг услышала: «Кира!» Подняла голову, несколько мгновений пристально смотрела на подошедшего Галанита, после чего ледяным, как бокал, в котором должны подать вино, тоном, поинтересовалась: «Как ты меня нашел?» «Отправил людей в Моторплац», — легко ответил Обедолов, ничуть не удивленный холодным приемом. «Они увидели тебя и проследили». «Как ты узнал, что я на планете?» «У меня есть источники информации», — Арбидолочек улыбнулся. «Позволишь присесть?» «Да для чего?» «Хочу поговорить. В прошлый раз ты не был столь вежлив. В прошлый раз были иные обстоятельства, которые заставили меня вести себя глупо». И к своему глубочайшему удивлению Кира поняла, что Галанит действительно смущен. Ему неприятно вспоминать о прошлой встрече, и даже, возможно, ему стыдно о ней вспоминать. Стыдно, несмотря на то, что весь Герметикон был убежден в отсутствии у галанитов этого чувства. Ответив, Арбидолочек замолчал, но продолжил стоять, хотя давно должен был присесть за столик. О напористом характере самого молодого из директоров-наблюдателей компании слагали легенды. И его неожиданное поведение заставило рыжую взглядом указать на стул. Обедолов уселся, бросил подоспевшему официанту то же самое, что даме, и следующей фразой продолжил удивлять. «Кира, мне действительно очень жаль. Я действительно прошу прощения за свое поведение при нашей прошлой встрече. Я был взвинчен». «Чувствовал себя в полной безопасности», — едко уточнила рыжая, у которой до сих пор иногда вставал перед глазами тот эпизод. Сильный, чудовищно сильный галанит, рыча от вожделения, разрывает на ней одежду, собирается унизить, чтобы выказать презрение ее отцу, и отлетает в сторону, пропустив мощнейший удар от разъяренного Помпилио. От Помпилио, которого сама судьба раз за разом посылала Кире в самые жуткие моменты жизни. Посылала, чтобы спасти. «Я чувствовал себя победителем», — не стал скрывать Арбидолочек, но фразу произнес с грустью. «Признаться, я в шоке от того, как вы, галаниты, празднуете победы». «Победитель получает все», — пожал плечами директор-наблюдатель. «Но, кажется, ты достаточно со мной расплатилась, разве нет?» Кира склонила голову, одновременно обозначив легкую улыбку. Помолчала, дожидаясь, когда официант выставит холодные, только из ледника, бокалы с белым вином, а когда он ушел, подняла свой. «Как ты выжил после двух пуль в грудь?» И пригубила Намурского. «К счастью, стреляла ты, а не твой супруг». Галанит, в отличие от Одигены, отсалютовал перед тем, как сделать глоток. А затем небрежно осведомился. «Как у него дела?» «Превосходно. Хочу отметить, что замужество пошло тебе на пользу, ты потрясающе выглядишь», — произнес Обедолов, глядя на рыжую в упор. Однако смутить ее не сумел. «Ты не первый, кто говорит мне об этом», — улыбнулась Кира. «Как получилось, что ты вышла за Помпилио?» Он постоянно оказывался рядом в трудные минуты. «Решила поощрить рыцаря без страха и упрека?» «В нем есть кое-что для тебя непонятное. Благородство». «Имеешь в виду титул?» «Я ведь сказала, для тебя непонятное». Галанит покачал головой, сделал еще один глоток вина и серьезным тоном спросил: «Вы обсуждали смерть твоего отца?» Кира ожидала вопрос и подготовила ответ заранее. «Ты поэтому искал встречи со мной?» «Я прибыл на Тирдан по делам», — спокойно ответил орбидолочек. «Но узнав, что ты здесь, решил воспользоваться ситуацией». «Это и называется искать встречи», — объяснила Кира. «Ты пытаешься уйти от ответа», — заметил Галанит. «Почему?» «Потому что это не твое дело», — пожала плечами рыжая, разглядывая принесенный салат. Однако аппетит пропал, и блюдо останется нетронутым. «Но, коль настаиваешь, изволь. Мы с Помпилио обсуждали смерть моего отца. В прошлый раз мы говорили об отце вскоре после того, как мой супруг окончательно уладил свои разногласия с огнеделом». «Он долго к этому шел», — обронил Обедолов. «Некоторым его врагам кажется, что долго — то же самое, что вечно. Однако это принципиально разные определения. Мой супруг — очень упорный человек». «И что же он сказал о смерти твоего отца?» «Мы говорили по очереди, поскольку то был не монолог», — отчеканила Кира, глядя Галаниту в глаза. «И когда разговор закончился, мы поняли, что никто и никогда не сможет использовать имя моего отца, чтобы вбить между нами клин». А вот этого орбидолочек точно не ожидал. Он помолчал, не находясь с ответом, но довольно быстро собрался. «Как ты можешь жить, зная, что мой супруг меня очень любит?» — плавно перебила его Кира. «Я счастлива». «А ты его любишь?» — резко спросил Галанит. «Я его обожаю». Обедолов осекся, рука, в которой он держал бокал, дрогнула. Но чтобы заметить это, нужно быть по-настоящему наблюдательным человеком. «Почему ты не сказала, что ваше отношение не мое дело?» — криво улыбнулся он. «Потому что ты пришел спросить об этом». «Но я знаю все, что должна знать о смерти моего отца, и даже то, о чем ты можешь только догадываться. А ты теперь знаешь, как я отношусь к моему возлюбленному супругу. И это не изменится». Он поставил бокал на стол и глухо произнес: «Ты стала настоящей одигеной. Ты не первый, кто говорит мне об этом». «Сожгла прошлое?» «Не все», — жестко ответила Кира. «Я никогда не забуду, что ты хотел меня изнасиловать». «Да, все так. Хотел». Обедолов скомкал салфетку, резко поднялся и, не прощаясь, направился к двери. «Элки, что происходит?» — осведомился Аристотель, едва Зорман вошел в его большой парадный кабинет. «Пытаюсь разрулить возникшие проблемы». «Что значит «пытаюсь»?» Тон не оставлял сомнений в том, что маршал Сената раздражен до крайности. «Где Купер? Я хотел видеть вас обоих». «Это и есть главная проблема», — вздохнул Зорман. «Купер проблема? Что с ним? Он жив?» «Он жив, здоров, прекрасно себя чувствует, но...» — Элки качнул головой. «Но он не помнит события прошлой ночи». «Как это?» Аристотель сбавил тон, жестом предложил Зорману присесть и взял в руки карандаш, который всегда вертел во время серьезных разговоров. «Что происходит?» Повторять ответ Элки не стал, присел и приступил к неспешному рассказу. «Насколько я понял, вчера вечером Анисим отправился на встречу с капитаном Цепеля, счастливый Цехин, которую ему организовали уголовники из карусели. Анисим собирался купить Цепель, но во время встречи принял решение захватить и допросить капитана». «Почему?» «А возможно, Анисим не поверил услышанному, но точный ответ может дать только он сам, а он потерял память». «Именно». Зорман выдержал короткую паузу. «Анисим отправился в доходный дом, в котором квартировал капитан, но угодил в засаду, что косвенно подтверждает правильность его сомнений. Во время перестрелки погибло несколько гвардейцев, а сам Анисим исчез и был обнаружен под утро, спящим на лавочке в парке Шпиндмау. Врачи сказали, что, скорее всего, Анисим был контужен во время взрыва. Некоторое время бродил по городу, после чего уснул». «Ты веришь?» – быстро спросил Аристотель. «Свидетели говорят, что взрыв действительно был. Анисима выбросило из машины, он ударился о стену дома и потерял сознание. Вроде бы придраться не к чему». «Ты веришь?» – с нажимом повторил маршал. «Это одно из возможных объяснений», – медленно ответил Элки. «Очень правдоподобное». «Расскажи о другом возможном объяснении», – попросил Грау, откидываясь на спинку кресла. «Анисима допрашивала ведьма», – коротко ответил Зорман. «Цеппель был наживкой. Его капитан хотел выйти на того, кто знает местонахождение лаборатории, и подготовил засаду, понимая, что Анисим попытается его похитить». «Местные спорки не рискнут ссориться с нами». «Значит, он привез ведьму с собой», – пожал плечами Элки. «И теперь знает, где находится лаборатория». «Да, потому что Анисиму это было известно». «Галаниты?» – уточнил Грау после паузы. «Думаю, да», – ответил Зорман, «поскольку группа, за которой мы следили, этой ночью избавилась от наблюдения». «Они скрылись?» «Да». Аристотель сломал карандаш. Элки даже не вздрогнул. Он знал, что этот раунд вчистую проигран, и был готов к разносу. «Я отправляюсь на Круну», — решил маршал Грау. «Хочу лично уладить эту проблему, а ты...» Он покачал головой. «А ты будь внимательным, чтобы к моему возвращению власть все еще оставалась в наших руках». Зорман густо покраснел. «То есть ты упустила моего пленника?» — медленно повторил орбидолочек, глядя на Грик. Он ожидал, что Арнелла смутится, но девушка спокойно выдержала взгляд директора-наблюдателя и ответила. «Не пленника, а офицера пытливого Амуша, за которым Дердагентур явился лично». Они встретились в маленьком отеле «Капитан Стау», расположенном на окраине Вильямгофа, на полпути к сферопорту. Все остальные члены группы уже разъехались по делам или погрузились на цепель. Абедолов же задержался, ожидая Грик. Ради конспирации он переоделся в цапу и штаны карго и ничем не напоминал Франта, за которым терданские полицейские следили последние дни. «Ты уверена, что в кляче был Помпилио?» «Теперь да». «Теперь ты не удивился», — с прежним спокойствием произнесла Грик. «Рано или поздно он должен был появиться», — пожал плечами Абедолов и вновь посмотрел на гипсовую скульптуру, которую Арнелла скромно поставила в углу. «Увлеклась местным искусством?» «Можно сказать и так», — улыбнулась в ответ девушка. «Спешу тебя огорчить. Сколько бы ты за нее не выложила, ты переплатила. Скульптура называется «Мечтающая Аннабель», и она не так пуста, как кажется». Арнелла подошла к результату терданских творческих усилий и положила руку на гипсовую голову. Сыновья Нуланда, уверенные, что внутри... «Грабители спрятали украденный в музее жемчуг». «Ах, вот как!» В глазах орбидолочика вспыхнули веселые огоньки. «Прекрасная новость, Арнелла! Я знаю, куда ты ее отвезешь. И как можно быстрее!» Покинув клячу, Аксель, Мерса и Бабарский отправились в сферопорт, где их поджидал Галилей, готовится к отбытию с планеты. Что же касается Помпилио, то он оставил помощников на половине пути, отдал Крачину оружие, пересел в такси и на нем добрался до отеля. И по счастливому совпадению встретил у входа Киру и Валентина. Они только что приехали и как раз собирались войти в распахнутые швейцаром двери. «Дорогая!» «Дорогой!» «Мессер!» — поклонился дворецкий. Услышав столь вопиющее нарушение конспирации, Дер Дагентур вздохнул и напомнил. «Теодор, мы договаривались, что ты будешь называть меня сеньором». Несчастный слуга поморщился и через силу произнес. «Безусловно, сеньор». «Превосходно», — одобрил Помпилио и светским тоном осведомился. «Как прошел день?» «Мы были заняты покупками», — сообщила Кира. «Нам придется ждать посыльных». «Я попросила доставить приобретение в сферопорт». «Если мне будет позволено уточнить, приобретение Адиры будет не просто доставлено в сферопорт, но переправлено на Круну», — сообщил Валентин. «Я оплатил расходы и, полагаю, груз уже покинул Виллингов». «Прекрасно», — кивнул Помпилио. «Но, Теодор, Киру ты должен называть сеньорой, а не Адирой». «Мы одни в лифте, миссер», — очень тихо ответил Валентин. «Мы инкогнито прибываем на недружественной территории и должны строго соблюдать конспирацию», — произнес Дер Дагентур, трогая себя за бородку. «У лифта могут быть уши». «Да, сеньор». «А как твои дела?» — осведомилась Кира. «Мерса вернулся домой», — скупо ответил Помпилио. «В карусели было жарко?» «Мы просто приехали и уехали». Валентин поднял брови, но промолчал. Тем более лифт как раз остановился. Слуга открыл дверцу и замер, увидев у дверей номера двух мужчин в дешевых костюмах и четверых полицейских в форме. Еще два блюстителя порядка стояли у лифта и не позволили бы закрыть дверцу. Реши, слуга, так поступить. «Сеньор Папкин?» «Кто спрашивает?» — холодно осведомился шагнувший вперед Валентин. «Теодор!» Помпилио помолчал, убедился, что слуга услышал и остановился, и неохотно произнес. «Я с ними поговорю». В обычных случаях Дер Дагентур не снисходил до общения с первыми встречными, и поэтому его заявление вызвало у Валентина легкую оторопь. Затем он вспомнил, что мессер находится на Тердане инкогнито, изображает богатого купца, а купцы, даже богатые, редко проявляют высокомерие по отношению к стражам порядка. Сделал шаг в сторону и отвесил поклон. «Как будет угодно сеньору». К счастью, полицейские не поняли смысл короткого диалога. Тот из них, кто был одет в черный костюм, шмыгнул носом и представился. «Инспектор Дреннестау, полицейское управление Виллингофа». «Инспектор Абернау, полицейское управление Виллингофа», добавил серый костюм. Четыре синие формы промолчали. Помпилио тоже не стал баловать неожиданных гостей излишней словоохотливостью и поднял брови, показывая, что ему интересно, однако пока ничего не понятно и требуется продолжение. Некоторое время в коридоре царила тишина, после чего черный костюм спросил. «Мы можем пройти в ваш номер?» «Зачем?» – осведомился Помпилио. «У нас есть ордер на обыск». «В чем обвиняют мой номер?» «Подозревают», — уточнил серый костюм. «В чем?» «Пока в контрабанде». Помпилио отвернулся и громко произнес. «Теодор!» «Мы решительно отвергаем любые обвинения!» Не менее громко произнес Валентин. «Нет, Теодор, дверь!» «Извините, сеньор!» Валентин мило улыбнулся опешившим полицейским. Достал ключ и распахнул дверь в номер. «Прошу!» Костюмы уверенно шагнули внутрь. Дер Дагентур, Кира и Теодор последовали за ними, а замкнули процессию четыре униформы. Две другие оставили в покое лифт и заняли позицию у входа. «Так я и думал», — заявил прошедший в гостиную черный костюм, указывая пальцем на Аннабель. Гипсовая девушка мечтала на столе между вазой с лилиями и корзиной с фруктами. «Именно та статуя!» — поддержал напарника серый костюм и испытующе посмотрел на Киру. Кира посмотрела на мужа. «Дорогой?» Дер Дагентур посмотрел на слугу. «Теодор, кто внес в жилище этот кич?» Валентин вновь поклонился. «Прошу прощения, сеньор, я могу уточнить у коридорного, но мне кажется, что это обязанность полиции». «Ты прав». Помпилио и Кира перевели взгляды на блюстителей порядка. «Хотите сказать, что это не ваше?» — поднял брови черный костюм. «Можете забрать это немедленно», — произнес Дердагентур, бросая на стол шляпу и глядя на нее с отвращением. Правда, не с таким ярким, с каким смотрел на Аннабель. «Но статую обнаружили в вашем номере», — жестко произнес серый костюм. «И у нас есть серьезные основания считать, что она принимала участие в ограблении музея». «Действительно?» — ахнул Помпилио, после чего все лингийцы изумленно посмотрели на гипсовую девушку. «Возможно, в тот момент она еще не была не настоящей», — кашлянув, предположил Валентин. Кира прыснула и отвернулась. «В смысле, что статуя связана с ограблением музея?» Пришел на помощь напарнику черный костюм, но пришел не очень удачно. «Она разработала план?» — кисло осведомился Помпилио, вновь принимаясь разглядывать шляпу. «Мы считаем, что внутри у нее находится украденный жемчуг», — с нажимом продолжил черный костюм. «А поскольку статуя обнаружена в вашем номере, вы все арестованы. Пока. Для дачи показаний». И приказал. «В наручники их!» Униформа дружно сделала шаг вперед. Кира вопросительно посмотрела на мужа. Помпилио потрогал пальцем шляпу и спросил. «Может, мы все-таки изучим содержимое этого предмета, прежде чем вы потащите нас в околоток на радость самому дорогому адвокату этой...» «Тирдан», — подсказал Валентин. «Этой планеты Тирдан», — закончил Дердагентур. «В утяске изучим», — отрезал серый костюм. «Теодор». И прежде чем полицейские поняли, что он собирается сделать, Валентин резко наклонился, схватил стоящую у камина кочергу и с силой ударил мечтающую Аннабель, разрубив напополам. «Это лучшее, что могло с ней случиться», — пробормотал эпитафию Помпилио. «Безусловно, сеньор», — подтвердил Валентин, возвращая кочергу на место. Выхватившая оружие униформа посмотрела на костюмы. Костюмы распорядились оружие убрать. «Теодор, ты меня напугал», — сообщила Кира. «Прошу прощения, а сеньора?» «Давайте рассмотрим жемчуг», — предложил Дердагентур, придав лицу любопытствующее выражение. Костюмы присели на корточки, несколько минут тщательно изучали обломки статуи, даже разбили несколько кусков, но тщетно. Внутри мечтающей Аннабель оказался исключительно гипс. Когда они это поняли, с пола послышалось негромкое ругательство, из чего Помпилио сделал вывод, что... «Вы закончили расследование?» «Полагаю, да», — нехотя ответил черный костюм. «В таком случае примите мое заявление», — распорядился Дердагентур и отправился в спальню. «А заявление?» — растерялся серый костюм. «Записывайте», — произнес Валентин. «Сеньор Папкин хочет подать в суд на тех, кто оскорбил его художественный вкус, внеся в номер этот предмет. Сеньор Папкин рассчитывает, что тирденское правосудие отыщет злоумышленника и показательно его накажет. Сеньор Папкин хочет надеяться, что судья запретит автору этой работы заниматься скульптурой». Кира не сдержалась и рассмеялась в голос. «Скучно!» — вздохнул Ефим Горшок, бросив взгляд на часы на запястье левой руки. В третий раз за последние 10 минут. «Нет ничего хуже, чем сидеть в засаде!» «Тут я с тобой соглашусь», — кивнул Фелди. «Доводилось?» — уточнил Ефим. «Нет», — признался Патрик. «Но стоять в охранении тоже скука смертная, особенно в собачью вахту. Собачья вахта — дежурство с 0 до 4 ночи». «Пожалуй», — после короткой паузы согласился Горшок и широко зевнул. Несколько часов назад они с Фелди заняли позицию на невысоком холме, расположенном примерно в 2 лигах от военной базы Абергов, за пределами зоны, которую военные называли «запретной». Приехали в небольшом, потрепанного вида фургоне, достали мощные бинокли и принялись по очереди следить за посадочным полем, ожидая взлета нужного цеппеля. Место здесь было достаточно глухим, ездили по грунтовой дороге нечасто. К тому же остановились наемники не на обочине, а углубившись в лес, и потому остались незамеченными. «Ты уверен, что сможешь опознать нужный цепель?» — в очередной раз спросил Горшок. В той или иной форме этот вопрос Фелди успели задать бесчетное количество раз, и он давно перестал раздражаться. «У нас на Тердане крейсеры строят не так, как в остальных мирах Герметикона. Наши военные – сторонники огневой мощи и делают все, чтобы ее повысить. Поэтому на наших крейсерах нет места для размещения дополнительных подразделений и грузов. А для переброски войск используются вооруженные суда, которые внешне ничем не отличаются от крейсеров». «Как же ты их узнаешь?» «У них особые регистрационные номера». «А что будет, если с базы одновременно взлетят несколько таких цепелей и направятся в разные стороны?» — продолжил въедливый Горшок. «Будем надеяться, что этого не произойдет», — пожал плечами Фелди. «То есть ты не знаешь, какое именно судно идет в лабораторию?» «Я и не говорил, что знаю», — напомнил Тердан. «Я сказал, что сегодня одно вооруженное судно с базы Абергов абсолютно точно туда отправится». И вновь поднес к глазам бинокль. После перезаключения сделки Фелди пребывал в великолепном настроении, которое не могли испортить ни постоянные расспросы, ни скука засады в компании с грубоватым Горшком. Фелди поверил. Ему пообещали жизнь и огромные деньги. Ему дали слово. Он наконец-то сорвал куш и сможет начать новую жизнь. О том, сколько чужих жизней будет стоить его новая жизнь, Патрик старался не думать. Предатели никогда об этом не думают. «Боялся опоздать, если честно», — усмехнулся Обедолов, поднимаясь на мостик. «Не могу представить, чтобы мы улетели без вас», — произнесла Арнелла, отворачиваясь от лобового окна. Едва орбидолочек взошел на борт «Медузы Ло», капитан подтвердил диспетчеру готовность к отбытию, получил разрешение и принялся медленно набирать высоту. Григ любила этот момент неспешного, неторопливого старта и с неохотой оторвалась от созерцания удаляющегося порта. «Горшок на связь выходил?» «Один раз», — отрапортовал капитан. «Доложил, что прибыл на место и приступил к наблюдению». «Значит, действуем по плану». «Слушаюсь, господин директор». Они собирались отойти от Веремгофа на 10-15 лиг и лечь в дрейф в районе с минимальным воздушным движением, дожидаясь сообщения от Горшка и Фелди, после чего следовать за указанным ими цепелем. Обедолов кивнул капитану, убедился, что тот отдал нужные распоряжения, и только после этого посмотрел на Арнеллу. «Как дела?» «Сделала все, как мы приказывали», — доложила Григ. Поскольку на мостике они были не одни, Арнелла обращалась к Обедолову с положенным почтением. «Мы оставили статую в номере Помпилио, анонимно вызвали полицию и дождались их приезда». «Прекрасно!» — сам орбидолочек потратил два последних часа на встречу с директором-наблюдателем Бравурчиком, выкладывая последние новости и определяя дальнейшие действия. Выпал из текущих событий и теперь наверстывал упущенное. «Они арестованы?» «Нет», — негромко ответил Игрик. «Нет?» — удивился Обедолов. «Жемчуга в статуе не оказалось». Несколько секунд директор-наблюдатель пристально смотрел Арнелле в глаза, а затем очень тихо произнес: «Помнится, ты говорила обратное». «Я не могла проверить это утверждение», — пожала плечами Грик. «Для этого мне пришлось бы разбить статую». Арнелла понимала, что орбидолочек будет недоволен известием. Долго думала, как вести себя во время разговора, и решила не оправдываться. «Но ты была уверена, что жемчуг в ней?» Я ориентировалась на слова бандитов. Они забрали статую у алхимика, который принимал участие в ограблении музея. Во всяком случае, в подготовке к ограблению. «После которого грабители купили статую и выставили ее на видном месте, чтобы все решили, что жемчуг именно в ней», — протянул Обедолов. «А в действительности он наверняка уже покинул планету. Умно!» Грик помолчала, наблюдая за тем, как здание вокзала превращается в точку. За время их разговора «Медуза» не только поднялась, но отлетела от сферопорта на пару лиг, и домики перестали казаться игрушечными. Теперь они стали едва различимы. «Арнелла, ты знаешь, как я к тебе отношусь. Как я уважаю твой опыт и твои навыки, но меня смущает, что ты постоянно проигрываешь Помпилио», — вздохнул орбидолочек. «Поэтому вы лично возглавили операцию», — ровным голосом произнесла Грик. И угодила в точку, заставив директора-наблюдателя вздрогнуть, потому что его личное противостояние с Дердагентуром тоже пока складывалось без особых достижений. «Не забывайся», — буркнул Обедолов. «Я знаю свое место», — прохладно отозвалась Арнелла. «Вот и хорошо». Орбидолочек посмотрел на капитана, убедился, что ни он, ни рулевой не слышат их разговор, и продолжил. «Сейчас ты проиграла не Помпилио, а его офицерам, и я. Я не могу этого понять». «Почему?» «Потому что его команда сброд. Половине из них давно приготовлено место в психиатрической лечебнице. Остальных нельзя было из нее выпускать. Но, несмотря на это, они раз за разом обыгрывают лучшего делопроизводителя компании. И я не льщу тебе, Арнелла. Я действительно считаю тебя лучшей». «Каждый член команды Амуша уникальный инструмент», — с прежним спокойствием возразила Грик. «Каждый по отдельности достаточно слаб, имеет уязвимые места, но Помпилио обладает даром связывать их в правильные группы. А алхимик, насколько я знаю, застенчив и легко теряется. Но когда рядом появляется Крачен, способный защитить Мерсу от кого угодно, алхимик успокаивается, перестает отвлекаться и создает поразительные вещи. Сам Крачен дуболом, способен снести половину города, но ничего не добиться. Но когда рядом с ним шмыгает изворотливый Бабарский, действия Крачена превращаются в элегантные интриги. Вы правы. У многих офицеров Амуша в голове творится нечто невообразимое. Но на службе они великолепны, потому что к каждому из них Помпилио подобрал нужный ключ». «Что же нам делать? Перебить их всех?» «Вы не пытались?» — удивилась Арнелла. «Всерьез нет. — ответил Обедолов. «Но, видимо, придется заняться этим вопросом. Вы настолько их опасаетесь?» «Не опасаюсь. Это неправильное определение», — Арбидолочек помолчал. «Помпилио уже дважды нарушил мои планы, а я не люблю оставаться в дураках». «Это он!» — воскликнул Фелди, указывая пальцем на поднимающийся в воздух цепель. «Он!» «Точно!» — спросил Горшок, поднося к глазам бинокль. На его взгляд корабль был обыкновенным доминатором, классическим тяжелым крейсером, пусть и с несколько своеобразным терданским силуэтом. Цеппель абсолютно не походил на десантный корабль, однако Фелди уверенно подтвердил «Точно!» и добавил «Нам повезло! Мое подразделение перебрасывали в лабораторию именно на этом судне. Оно называется Кракория. Это область на западе континента и внутри весьма грязная». «Понятно». Горшок убрал бинокль в футляр, забрался в фургон, запустил стоящую в нем рацию, посидел, дожидаясь, пока нагреются лампы, а затем взялся за микрофон. «Доктор! Доктор! Говорит почтальон!» «Мы слушаем, почтальон», — отозвался радист Медузы Ло. Поскольку разговор могли перехватить, галаниты пользовались простейшим шифром. Не называли вещи своими именами и заменяли курс на прямо противоположный. «Большая посылка из Кракории летит на северо-запад». «Принято, почтальон. Большая посылка летит на северо-запад», — радист помолчал. «Хорошая работа». «Спасибо». «Что они сказали?» — поинтересовался Фелди, тоже намереваясь влезть в фургон. «Просили передать тебе привет», — ответил Ефим, незаметно левой рукой вынимая из кобуры пистолет. «Правда?» «Правда», — ответил Горшок и выстрелил предателю в грудь. А потом, когда Фелди распластался на земле, выпрыгнул из фургона и выстрелил еще раз в голову. Убедился, что Патрик мертв, спихнул тело в канаву, выключил рацию, закрыл фургон, сел за руль и уехал. «Это было обязательно?» – тихо спросила Арнелла после того, как в эфире прозвучал первый выстрел. «Вот уж не думал, что ты об этом спросишь», – честно ответил Обедолов. Дождался второго выстрела, контрольного в голову, и чуть повысил голос. «Что не так?» «Вы дали ему слово». «Это не первое слово, которое я нарушил», — пожал плечами директор-наблюдатель. «И впредь я собираюсь поступать так же». «Если пройдет слух, что нам нельзя верить, станет намного сложнее находить контрагентов». «Все знают, что галанитам нельзя доверять», — развел руками Арбидолочек. «Такими уж мы уродились». «Вы не совсем правы», — не согласилась Арнелла. «Сейчас Герметикон знает, что с нами нужно держать ухо востро. Все думают, что если грамотно составить контракт или подстраховаться иным способом, то сделка с галанитом может оказаться и взаимовыгодной, и безопасной. Но если мы убедим инопланетников, что любая сделка закончится для них потерями, рано или поздно с нами перестанут иметь дело». «Существует закон больших чисел. Дураков много. И сколько ни тверди, что с галанитами нельзя иметь дело обязательно, найдутся те, кто рискнет». «Я говорила не только о торговле», — качнула головой Грик. «Дураков действительно много, их количество не поддается учету, и мы всегда найдем тех, чья жадность превзойдет доводы рассудка. Но что мы будем делать, когда потребуется завербовать умного?» «Запугаем его». «Вы не хуже меня знаете, что запугивание не всегда срабатывает», — серьезно ответила Арнелла. «Покупать надежнее, но для этого они должны нам верить». Некоторое время Обедолов молчал, задумчиво разглядывая проплывающие мимо облака, после чего медленно произнес: «Ты права. Мы не должны забывать о репутации. Я знаю, что подонки и дураки, которые являются главными помощниками в продвижении наших интересов, иногда не способны дать то, что нам требуется, и приходится вести переговоры с умниками, если все умники Герметикона осознают, что мы обманываем их в 100 случаях из 100, у нас возникнут проблемы. Но конкретно Фелди должен был умереть. Во-первых, он от нас сбежал и нарушил наши планы. Во-вторых, из-за него мне пришлось убить сотрудника. Я не сожалею об Арсийце, он был идиотом. Но я никому не позволю навязывать мне решения». «Это правильно», — тихо согласилась Грик. Она хотела покинуть мостик, но Обедолов задержал девушку, взяв за предплечье. Заставил повернуться и посмотрел ей в глаза. «Мне очень понравилось, что ты затеяла со мной спор, Арнелла. Жизнь на самом верху имеет не только плюсы, но и минусы, один из которых заключается в том, что я слышу от окружающих только то, что, как они думают, я хочу слышать. Немногие рискуют возражать и уж тем более спорить. Ты одна из них. Возможно, ты когда-нибудь доиграешься, и дерзость принесет тебе неприятности, но я готов слушать твои возражения, Арнелла. И я никогда не забуду то, что сейчас тебе сказал». «Я всегда буду с вами честна», — твердо ответила Грик. «Что бы ни случилось, вы сможете на меня рассчитывать. Всегда и во всем». Официально Цеппель Мария Марк считался вооруженным торговым судном, имел законную лицензию на установку артиллерийских орудий и был предназначен для проведения торговых операций на пограничных планетах. То есть там, где вероятность столкнуться с пиратами, грабителями и нечистыми на руку военными была не просто высока, а стремилась к единице. Власти центральных планет, а особенно власти ожерелья, к вооруженным торговым судам относились с подозрением, разумно предполагая, что на диких просторах пограничья опытные, хорошо вооруженные ребята и сами не побрезгуют ограбить зазевавшегося купца или плохо охраняемое поселение. И, в общем-то, власти в своих подозрениях были правы. И при этом власти всех развитых миров имели в своем распоряжении подобные цеппели для проведения рискованных, а то и вовсе незаконных операций. И следили за тем, чтобы в бою эти суда могли поспорить с обычными, военными. Мария Марк, к примеру, несла 2 80-миллиметровых орудия, 2 45-миллиметровых зенитных пушки и 7 6-ствольных гаттесов и могла превратить в дуршлаг любой не понравившийся импакта. Ее портом приписки значился хансейский Куигард, весьма дружелюбный к адигенским планетам мир. Однако, собственно, хансейцев в команде Марии Марк не было ни одного. А состояла она из опытных цепарей лингийских воздушных сил Дарства Кахлис и отборных егерей полка личной охраны Дара Антонио, о которых говорили, что половина из них бомбольера, а с остальными лучше не связываться. Что касается капитана, то он... «База! Рад вас видеть», — произнес Помпилио, заметив своего офицера. «Миссер». Капитан прикоснулся 2 пальцами к фуражке, после чего повернулся к Кире, поскольку смотреть на бородатого Дердагентура и не улыбаться было выше его сил. «Адира?» «База, здравствуйте». Дорофеев встретил главных пассажиров Марии Марк на летном поле, дождался, когда шофер и Валентин откроют дверцы и помогут мессеру с супругой покинуть салон лимузина, и теперь сопровождал на борт, делясь по дороге последними новостями. «Ваша каюта готова, мессер. Все офицеры, включая старшего помощника Крачина и алхимика Мерсун, на борту. Разрешение диспетчера получено, мы можем вылетать немедленно». «Прекрасно», — одобрил Помпирио. «Как далеко до точки перехода на Круну?» 4 часа на крейсерской скорости, мессер», — ответил База. «Сама точка откроется приблизительно через 6 часов. Но волноваться не следует. Суперкарго доставил на борт достаточно провизии, включая ваш любимый кардебалонский паштет, и шеф-повар уже занялся приготовлением обеда». «Дорогой, ты ведь говорил, что Бабарский ездил с вами», — припомнила удивленная Кира. «Если ты спрашиваешь, как Иха все успевает, мой ответ будет таким. Не знаю», — улыбнулся Помпирио, поднимаясь на борт. «База, мы готовы лететь на Круну». «Да, миссер».